Глава 15. Воскресенье, 25 октября, день. Дорогобужский район, село Полибино. Вон они, серые коробочки. Горят, как огни на курганах. Ближе всех подобралась резвая двойка. Три попадания разобрали ее на части. За нею дымит четверка с перекошенной башней. А по соседству чернеет Т-3. Догорело, видать. Я обвел взглядом поле битвы. Замыкая его с востока и запада, чаще леса охватывали рамкой композицию в стендалевских тонах, красных и черных. Мои губы дрогнули, складываясь в невеселую усмешку. Сколько мы танков подбили, неясно. Считал поначалу. Довел до 15 и сбился. А они все лезут и лезут, — ворчал Лапин. Вдали, в паре километров от бастионов, вздулись клубы выстрелов. Заработала немецкая артиллерия. Докатился слитный грохот, а чуть позже пожаловали снаряды, зарываясь в землю метров за 100 от нас. Ахт-Ахт поработали неплохо, раскурочив половину вражеской батареи, но та оживала вновь и вновь. Разве что залпы впечатляли все меньше и меньше. 3 или 4 немецких самоходки пальнули по нам за компанию. Недолет. Равнодушно моргая, я поглядывал за ними в стереотрубу. Бритиков дело свое знает. Тут я ему не помощник. Ну вот. Дуплетом рявкнули «Ахт-Ахт», усылая гостинцы. Взрывом почти опрокинуло самоходную штуку, разворотив ведущее колесо и размотав гусеницу. Второй снаряд лишь задел бронированную рубку и очень удачно срикошетировал. Улетел по косой за копанный вал, поражая орудие. Было видно, как чиркнул ствол, мелькнув, как стрелка вольтметра. Но штуки не сдали назад, а упорно лезли в нашу сторону, регулярно выпуская осколочно-фугасные. «Близохонько-то точнёхонько!» — бормотал Зюзя. По всему, видать, замполит не растерял воинственного азарта, а вот я изнывал от собственной ненужности. Отбивать танковые атаки не мне, и вся моя экстрасенсорика не принесет никакой пользы. Разве что в последний момент, когда немцы подойдут вплотную, ворвутся на позиции, начнется рукопашка. Но вот как раз этого допускать и нельзя. Слишком велики будут потери. Немцев надо держать на дистанции. Пусть мрут поодаль. Вони меньше. Звонко лопнул взрыв. Эта рубка штуки раскрылась эдаким цветочком из броневой стали, выпуская огонь подорванного боезапаса. Привет, Вальгалле. Немцы хорошие солдаты, спору нет. Но мощь им дает одна лишь дисциплина да порядок орднунг, точно так же, как в римских легионах. Легионеры били варваров силою строя, а мы — русские, и у нас другая суть. Для нас главное не как, а за что. Чуешь за спиной стариков родителей и мальцов, юных девчонок, и дерешься, сатанея от священной ярости. Немчура же — европейцы, пускай и отформатированные Гитлером, но нутро у них то же самое, что у каких-нибудь англов или французиков. Понятие собственности у них в крови, а вот слово «родина» — родная земля, значит, слишком мало. Так, обычные заклинания на выборах хитрозадых депутатов. А вот для нас это святое. Мы можем ворчать на командование, кривиться на высшие сферы, но вот крикнет командир «За родину!» и все поднимаются в атаку. Верные комсомольцы, православные, что тайком носят крестики, магометане, шепотом поминающие Аллаха, жители тундры, нет-нет, да и посещающие брошенные кумирни, все одинаково сжимают винтовки. Локоть к локтю, спина к спине. И хрен нас одолеешь. Никакого европейца не заставишь умирать за свободу и права человека. Покумекают, сочтут, что неприятель сильнее, и сдадутся. А мы будем драться до последней капли крови. И победим!» «Воздух!» Из-за леса показались кривокрылые лаптежники. Ложась на крыло, они заворачивали в круг, устраивая зловещую карусель над нашими позициями. Первыми задолбили дашки с борта ГАЗ-ААА. Строенные трассеры хищно шарили по небу, задевая бомбардировщики. Вот один задымил, у другого руль высоты отказал. «О, так это не дым! Это высокооктановый бензинчик сеется!» «Есть!» С хлопком полыхнуло пламя, охватывая Ю-87, и завыла сирена, словно ревя от смертного ужаса. «Сверзился?» Маленький пакостливый дракон. Лапотник воткнулся в землю метрах в 20 от наших позиций, но не взорвался, а сложился в гармошку рваного дюраля. Один хвост остался торчать. Комарады тут же набросились на нас, срываясь в пике и сотрясая сознание хоровым воем. Поймать самолет в прицел, когда он пикирует, очень непросто. Надо ловить с упреждением. Но зенитчикам это удалось. Крайний лаптежник так и не набрал высоту после сброса бомбы. Слился с нею в едином взрыве. Землю тряхнуло, сверху посыпались комья. «Гад какой!» — застонал пробегавший Порошин. «Нашу зенитку накрыл!» «Дашек!» — подпрыгнул Зюзя. «Ахт-ахт!» Отбомбившись, лаптежники поперли в высоту, но не все ее набрали. Одному прострочили-таки брюхо. Юнкерс как летел, так и упал хвостом вниз. Придерживая рукой фуражку, подбежал Симоньян. «Товарищ командир!» — прокричал он. «Каша с тушенкой горячая, мы сами разнесем!» «Давай, война войной, а обед по расписанию!» Далеко над лесом всплеснулась в небо ракета, посылая немцев в атаку. Я меланхолично проводил глазами красный огонек, а когда он догорел, опустил веки. Устал. Не физически даже. Морально. Никогда еще за всю мою недолгую жизнь здесь, в этом времени, батальон не нес таких потерь. Более 100 человек убитыми. Погибли Панин и Антаков, Фадеев и Галенкин, Власов и Романов, Маша Филимонова и Люся, Репринцева. Это только те, кого я хорошо знал. Наши цуйки вертелись и маневрировали, шарахаясь на полном газу, даже засады устраивали. Три немецких гономага догорали в балке, а уж сколько фашистских тушек валялось на позициях, неисчислимое количество. Как вывел Порошин. Вот только против танков наши броневички годились мало. Четыре самоделки застыли грудами исковерканной стали. Стали, забрызганной кровью. «Твою ж мать!» — донесся по-прежнему бодрый голос Лапина. «Товарищ командир! Опять хренадеры лезут!» Меня немного даже бесила непоколебимая бравость красноармейца. Стойкий оловянный солдатик. Поэтому я молча кивнул, поднося бинокль к глазам. «Лезуть! Пруть!» Два десятка танков как минимум надвигались на нас, выстроившись ромбами и постреливая для острастки. До батальона пехоты жались к броне. Ничего, роты две немцев мы точно положили. Так что присоединяйтесь, место еще есть. Я оглянулся. Артиллеристы Бритикова копошились на батарее 75-ок. Снарядов пока хватало. А САУ-2 перетащила на буксире оставшуюся парочку «Ахт-Ахт». Сначала одну, потом другую. Вот только отцепляли мы орудие уже от подбитой самоходки. Болванка, выпущенная немецким танком, пробила лобовую броню в два пальца толщиной. Боеукладка не сдетонировала, но живой плоти и этого хватило. Ребят буквально размазало по металлу. Тот самый танк мы подбили минуты позже, и он запылал, как обещание вечного огня. Но кому от этого легче? «Славка!» — заорал я. Загоняй однойку!» «Есть!» — откликнулся лейтенант. САУ-1 взревела, качнулась и, медленно позвякивая да полязгивая, забралась в глинистый полукапонир, смахивавший на дувал в кишлаке. От греха подальше я спрыгнул в траншею, перебегая к блиндажу, а Шубин и сам уже спешил навстречу, рукой придерживая каску, словно боясь потерять. «Как связь?» Мой голос прозвучал резко, но старший адъютант заулыбался. «Связался Трошкин со штабом!» — выложил он благую весть. «Салов орет, чтоб держались! Немцы вклинились глубоко, охватив левый фланг. И полка, и всей 139-й. Второй батальон отступил, у них большие потери. Первый еще держится. А толку? Если мы не выстоим и пропустим немцев, дивизия попадет в окружение». «Не попадет», — буркнул я. «Нам бы день простоять, да ночь продержаться». «Быков где?» — Шубин сник. «Убит. Давай тогда за него», — хладнокровно продолжил я. «Уводи бронебойщиков в лес, чтобы танком в бочину». «Есть! Да, и возьми радиста, понял?» «Понял, товарищ командир, буду на связи». Начальник штаба убежал, а я заглянул в блиндаж. Артем горбился над рацией и трещал морзянкой, весь ушедший в эфир. «Пору табличку на дверь вешать», — мелькнуло в голове. «Просьба не беспокоить». Кривоколенными ходами я вышел к артиллеристам. Позицию немцы выбрали с умом, на возвышенности, куда подступала опушка леса. Все видать. Вот только пушки мы развернули дулами к югу. Там видимость не хуже. Завидев комбата, Бритиков встрепенулся. «Батарея, становись! Равнясь! Смирно! Равнение на середину!» Подбежав ко мне, лейтенант приложил руку к косо сидевшей каске. «Товарищ капитан, личный состав батареи построен!» «Вольно!» Я оглядел лица батарейцев. Не похоже, что они боялись. В глазах все еще горит злой азарт боя. «Не все из вас пушкари!» — вытолкнул я. «Но танки большие! Попадете как-нибудь!» Боги войны заулыбались. «Если не удержим рубеж, немцы пройдут через нас и окружат всю дивизию!» Мой голос прибавил строгости. «А тогда или смерть, или плен, что хуже смерти, потому как в гибели нет позора. Я никого не пугаю, не думайте. Просто не хочу, чтобы все для нас кончилось на этом пятачке. Мы пока даже к границам нашей родины не вышли, а нам еще Берлин брать. Так что давайте, мужики, сколотите из этих бандур!» Я махнул головой в сторону поля. «Стальные гробики!» «А чего ж, товарищ командир?» — приосанился вездесущий Лапин. «Снарядов полно, а немчура запаслась! Сколотим!» Я выглянул над бруствером. Сырая земля в нитках корешков пахла грибами. «Комбатр! Начали!» Немцы в серо-зеленых шинелях наступали цепями в разброд за танками. Грохнул взрыв перед окопами, вздымая торфяную жижу. Зажужжали пули, барабаня по орудийным щитам. «Батарея! К бою!» — заголосил Бритиков. «Разведчикам вперед! Связистам назад! Огневые взводы занимают оборону! Первый огневой взвод вправо, второй влево!» В бинокле танки сдвигались на фланге, чтобы наступать ударными клиньями. «Ну-ну!» Глухо теряясь в батальных шумах, докатился звонкий голос Порошина. «Оружие к бою! Целиться в грудь! Стрелять по смотровым щелям! Гранаты бросать только под гусеницы!» «Ну-ну», — повторил я про себя. «Надеюсь, мы их не подпустим так близко». «Прицел 4! По танкам! Огонь!» Квартетом гаркнули пушки. Четверка, что с легким креном одолевала увал, поросший тальником, задымила. А два удара сердца спустя в ней стали глухо рваться снаряды. Капут. Орудия поначалу грузно подскакивали при каждом выстреле, но местность была топкая. Колеса и брусья станины все глубже вдавливались в болотистую землю. Пушки словно брали пример с людей, упирались, не желая отхода. «Левее! Три осколочных! Беглый огонь! Отсекайте пехоту!» «Как идут хренадеры!» — узнал я голос Лапина. Ответный обстрел усилился. Земля вздыбливалась и опадала, затемняя солнце пыльной тучей. Жаркий смрад перехватывал дыхание. Я облизал губы, чувствуя соль. А наводчики, заряжающие, подносчики крутились хороводами. Лязгали затворы, позванивали досылаемые снаряды. «Батарея! Огонь! Цели по выбору!» Бронебойный влепился в башню Т-4, точнёхонько в черный крест на камуфлированной броне. Танк не взорвался, не задымил даже, замер без движения. Готов. «На охват идут! Прямой наводкой! Огонь! Левее 005! Три осколочных! Беглым! Илюша, давай на ахт-ахт! Есть!» Мощная 8-сантиметровая пушка растопырилась на фундаментальной крестовине. Высоковатую, ее полукругом защищал вал из мешков, набитых песком. «Влупи им, Илюша!» — пожелал я шепотом. Выстрел будто расколол воздух, а попадание выглядело просто роскошно. Снаряд снес башню тройки и рванул над танком. Пары секунд спустя из покореженного погона, как из жерла, вырвались крученные столбы пламени и дыма. «Товарищ командир!» Пригибаясь, ко мне подбегал Трошкин. Неуклюжий из-за долгого сиденья, он пошатнулся, плечом задевая стенку траншеи, и выпрямился, смешно вжимая голову в плечи. «Шубин передает, товарищ командир! Они там два танка подбили!» «Ага!» Я поспешил к немецкой стереотрубе. Пляшущие немецкие цепи, дрожащие силуэты танков «Анфас». Разглядеть бронебойщиков я даже не пытался. Настоящий взвод индейцев. Пройдут мимо, не заметишь. А вот и жертва, угодившая в засаду. Т-3, распустивший гусеницу. Ну да, пулька из ПТР, да еще в упор, и трака нету. Тройка между тем развернула башню к лесу, и орудие «Коротыш» блеснуло огнем. Куда усвистал снаряд? Не знаю. Но в бортовой броне танка, словно сами собой, возникли пробоины. Т-3 дернулся и застыл. Похоже, пуля нашла механика-водителя, прободав того насквозь. «Молодцы!» — бросил я. «Так их, гадов!» «Артем, не слезай с рации, пока не вызовешь авиацию. А то расплодилось тут танков всяких». «Есть!» Трошкин развернулся бежать и присел от испуга. Снаряд рванул поблизости, воздушной волной осыпая бруствер. Радист торопливо юркнул в блиндаж. «Не боись, Тёма», — подумалось мне. «Глядишь, до военотехника дорастешь. До младшего». Шныряя по ходам сообщения, я выбрался к родимой 8-й роте. За глинистым валом притаились цуйки, взрёвывая с танковыми ДШК и ровно стрекача Максимами. «Ротный!» Порошин вывалился из стрелковой ячейки, очумело отряхивая песок. «Долбануло рядом совсем!» — пробормотал он и вытянулся во фрунт. «Не тянись!» — заворчал я. «Не на параде!» «Держитесь?» «Держимся, товарищ командир, только нам пушку разбило!» — нажаловался комроты. «А у другой панораму снесло, целимся через дуло. Одна пятидесятка целая пока, правда, снарядов хватает». «Минометы?» «Только те, что на цуйках. Но мин мало, всего один ящик остался». «Используй, Женя!» — вздохнул я. «Выпалывай чертову пехоту!» «Как тяпкой?» — белозубо улыбнулся Порошин и крикнул. «Минометчики! К бою!» Растревоженный и неуспокоенный, я убрел обратно к артиллеристам. За спиной падали четкие команды. «По пехоте! Заряд 3! Прицел 4.16! Огонь!» Выстрел! Несерьезный хлопок, и мина взвилась, описывая крутую дугу. «С горячим приветом, хренадеры!» — выцедил я. «Там же, позже». Казалось чудом, что мы все еще живы. И не просто трясемся, зарывшись в норки, а воюем, бьем врага из его же оружия. Сколько наших полегло, я не знал. И не спешил послать за Шубиным или еще за кем. Тяжкая усталость одолела в конец. С раннего утра бегаю, ношусь по траншеям в попытке быть везде. Артиллеристы толкают пушку, и я подпихиваю. Пересел пан Зюзя на однойку, затеял боезапас пополнить, и я снаряды таскаю. Громоздит ротный полукапонир и комбат, тут как тут, с саперной лопаткой наперевес. Салов твердо обещал авиацию вызвать ближе к вечеру, как он выразился, а до тех пор надо справляться самим, своими силами. А их уж и нет. Мины кончились, патроны для ДШК и те вышли. Последний снаряд запихали в накаленную «Ахт-Ахт», и тут прилетело. Меткий ли снаряд послал наводчик танковой пушки или шальной занесло, а только орудие раскурочило в лом. Запаленно дыша, я подхватил снаряд для однойки и потащил, терпя ноющую боль в оттянутых руках. Это сколько же я железа перекачал сегодня? Шварценеггер позавидует. Громыханье выстрелов и взрывов подутихло. Или это я малость слух потерял? Все шумы сражения слились в нудный гул, и он плавал над позициями, как монотонный звуковой фон, вроде ливня за окном. Сгибаясь, отчего ломило поясницу, я добрел, дошкандыбал до однойки. Из задней дверцы как раз показался Зюзя, чумазый и распаренный, с устатку забывший мову. «Не, товарищ командир!» — крикнул он, бодрясь. «Лучше танк склепать, а то я туточки за троих. Сползу за рычаги, подвину цю колдобину, як треба, и обратно к орудию. Заряжаю, навожу. Давайте!» Кряхтя он нагнулся, а я выжал снаряд. «Опа! Держу!» — прокряхтел военком. «Синицкий обещал подойти. Будет замехвода. Скоро составлю вам компанию», — пообещал и я, руками упираясь в корму самоходки. «Сейчас только с Бритиковым перетолкую, а то у восьмой совсем арты не осталось. Много тебе еще?» «Давайте еще один, товарищ командир, и хватит!» Я кивнул, да и поплелся за счет ним. По дороге нашел себе занятие, а заодно маленькую передышку для измочаленных мышц. Пригнулся и глянул в стереотрубу. Ну, хоть не зря. Десятки танков коптили небо черными и синими дымами, а полегшую траву, окраса сжженного сахара, уминали тушки в шинелях цвета фельдграу. Картинка? Мой рот сложился в кривую ухмылку. Не зря. «Товарищ командир!» Я поднял глаза. Передо мной покачивался Бритиков, бледный, без фуражки, с обмотанной бинтом головой. «Мы там цуйку впрягли, товарищ командир», — старательно выговорил лейтенант. «Оттащим одну 75-ку по Рошину, а то с фланга тишина». «Добро», — кивнул я, экономя слова. «Говорить о том, что я де и шел за этим к нему? Зачем?» Подхватив на руки снаряд, со стоном распрямился и даже не глянул кругом. Слышит ли кто, как я тут расстонался? Или нет, мне было совершенно безразлично. Отупел. Выйдя к САУ-1, обнаружил Синицкого в изгвазданном танкистском комбезе и шлемофоне, сдвинутом на затылок. «А замполита куда дел?» Через силу пошутил я. «В шестую ускакал, товарищ командир», — сказал. «Тудой и назад». Танкист наскоро докурил самокрутку и протянул руки за снарядом. Мы оба слышали зловещий посвист мины, но не придали этому значения. Запредельная усталость и привычка не обращать внимания на сталь разящую сложились, грохнуло. Взвился вихорек пыли и дыма. Рваные осколки с визгом рикошетировали от гулкой брони, и лишь один зазубренный отлетыш с омерзительным чавканьем увяз в грузи Синицкого. «Твою ж мать!» — замычал я. Бережно потянув неприятно податливое тело убитого товарища, я оттащил его в укрытие. Самоходка не танк. Целиться надо, орудуя рычагами. Не хватало еще на Синицкого наехать. Сунув снаряд в заклепанный порожек, залез сам. Глянул в перископ. Немецкая оптика услужливо показала бронированную парочку. Вдоль леса крались «Тройка» и «Сау Штука», которую в «Красной звезде» упорно именовали «Артштурм». «С вас и начнем!» Кряхтя, никто не слышит. Я залез на место мехвода, завел двигун, газанул разок и дал задний ход. Подвернул, зажав фрикцион, и вернулся к орудию, перехватываясь и подтягиваясь. «Бронебойным!» — хрипло скомандовал себе. «Заряжай! Готово! Огонь!» Пушка пальнула, сотрясая рубку. Напуская синего дыму, выпала горячая гильза. Залязгала под ногами. Я прильнул к нарамнику. «Есть!» Правда, я метил в танк, а попал в борт штуки. Но опыт есть. «Левее!» Спустившись к рычагам, довернул. Стеная и охая, выполз обратно на место командира однойки. «Бронебойным! Иди сюда!» Дослав снаряд, я вдавил педаль. Сау-1 качнулась, отзываясь на грохочущий раскат жалобным лязгом и скрипом металлических членов. «Ах ты!» Промазал. Надо было чуть-чуть выше. У танка лишь гусеница слетела, пластаясь серебристой лентой, а башня ворохнулась чернее дулом и выплеснула огонь. Взрывом сорвало бронеплиту справа. Я оглох, а увесистые кусочки железа ужалили бок, терзая жгучей резью. «Врешь!» — зарычал я. Голос сорвался в скулеж. «Не возьмешь! Больно-то как!» Дотянувшись до снаряда, всхлипнул, но ухватился-таки. Зарядил, кряхтя. «Если немецкий наводчик опередит меня, не думать!» «Огонь!» Выломанное окно в борту рубки напускало свежего воздуха, и мне полегчало. А когда бронебойный ударил тройку под башню, стало еще легче. «Я первый!» Перекрестье вползала четверка. И еще один снаряд внедрился в казенник. «Выстрел!» «Что?» «Я зарядил осколочно-фугасный!» «Вот дебил! Хотя...» «Хватило! Проломило-таки борт! Гори, гори, ясно!» А вот однойку добили бронебойным. Чудовищный грохот нахлынул, ударил наотмашь, вынося лобовую броню. Удушливый дым и палящий огонь заполнили весь мир. Взрыв всадил в меня осколки и докрасна раскаленные клепки. Я запутался в пространстве, не ведая, где верх, где низ. То ли валило меня, то ли крутило, не помню. Сознание тонуло в кипящей смоле. Лишь разок удалось вынырнуть из разлива мучительной боли. Меня волокли цепкие руки, а на фоне дымного неба реяло круглое лицо Зюзи. «Ничего, ничего!» — бормотал замполит. «До свадьбы заживе! И бысть тьма!» Пятница, 20 ноября, день. Дорогобуш, улица Свердлова. В русском языке хватает словесных подвыподвертов, чтобы по-разному назвать мерзкопакостное состояние. Плоховасто, плохо, очень плохо, хуже не бывает. Я прошел все эти стадии, а в перерывах спал, просто спал, стараясь лежать не совсем на спине, но и полностью на бок, не переворачиваясь. Первые недели в госпитале утонули в нескончаемом вязком кошмаре, когда день путался с ночью. Напряженные лица военврачей за белыми масками и холодное звяканье инструментов, предвещающее новую порцию муки. Добрые руки хлопотливых санитарок и перевязки, перевязки, перевязки. Весь в лечебных мазях, замотанный в бинты, я сам себе напоминал ожившую мумию из ужастиков. Так же, как почивший и выпотрошенный фараон, я ничего не чувствовал. Нет, боль — это ощущение. И уж от их-то неполноты я точно не страдал. Забавно совместились слова «боль» и «страдать». О чем бишь я? А, эмоции. Вот их как будто кто отключил. Ни тревог, ни страхов. Ничего. Да оно и понятно. В одни хвори телу не до высшей нервной деятельности. Тут лишь бы выкарабкаться. Лишь на третью неделю ожила душа. Заворочилось слабенькое беспокойство. Как там мои? Выстояли? Не переусердствовала ли энергичная дама с косой? Из темного-темного колодца, холодного и сырого, с гнусными склизкими стенами, я, медленно и упорно напрягая все свои силенки, лез наверх, к теплу и свету. Правда, оказалось, что за окнами госпиталя уже снег выпал. Но и это неплохо. Можно греться у печки, накинув полушубок на плечи, вытягивать ладони к гудящей буржуйке и слушать, как трещат дрова, напуская дух смолистой гари. Часто мелькало лицо Кристины, то заплаканное, то под маской, и лишь покрасневшие глаза напоминали о пролившихся слезах. Иногда во мне проходило узнавание, но вхолостую, ноль эмоций. Порой ёкало что-то в моей изломанной, откапиталенной натуре, но мимолетное видение уже пропадало в больничных коридорах, оставляя по себе легчайший аромат духов «Красная Москва». А в пятницу я проснулся от того, что панцирную сетку умяла девичья попа. Унюхав знакомые нотки, я улыбнулся, не раскрывая глаз. Койка скрипнула, щека уловила нежное тепло, и Кристинкины губы коснулись моих, прижались, раскрываясь. Глухое волнение набухло во мне. Стоило ощутить остренький язычок. А затем прямо мне на нос капнула слезинка, пригашивая дыбящийся внутренний жар. «Не плачь!» — вытолкнул я первую лексему за месяц и раскрыл глаза. Девушка жалко улыбнулась, шмыгая носом, и ладонью утерла мою щеку. «Знаешь, — сказала она со вздохом, — столько слов толклось в голове, а вот вижу тебя, и сказать нечего, только глаза жжет. Спасибо твоим товарищам, Зюзе Бритикову, Женьке Порошину, Леве Ходановичу. Они тебя прямо в операционную занесли. Бегом. Живы, значит, — пробормотал я, пряча смущение. И еще как! Девичья ладонь огладила мою щеку. Наверное, единственное место на теле, не обернутое в шершавость бинтов. Вы там такого шороху навели. Даже в «Красной звезде» пропечатали. А тебя представили к герою Советского Союза. «Да?» — вяло поразился я и пальцами прикрыл Кристинину ладошку. Мысли расклеились, будто зашумели роем. «Скажу», — мелькнуло в голове. «Надо сказать. Раненому можно. Простит, поймет, хоть я люблю тебя». Губы вымолвили заветное и сомкнулись, готовые терпеть отчуждение и холодность. Девушка всхлипнула и ласково легонько прижалась, удерживая вес рукою, и опалила ухо горячим шепотом. «Я знаю. Я тоже тебя люблю».